Не знаю, как насчет «в целом». Детские ощущения так интенсивны, что я не могу делать вид, будто помню, что сколько длилось. Когда я был счастлив сокрушительно, всем сердцем. А когда я был несчастен, это был ад. Доктор фон Галлер, а каковы ваши самые ранние воспоминания, за достоверность которых вы могли бы поручиться? Я... Ну, это легко. Я стою в саду моей бабки, светит теплое солнышко, а я заглядываю в темно-красный пион. Я помню, что был не намного выше этого пиона. Это было мгновение огромного... Наверное, мне не следует говорить «счастье», потому что на самом деле это была сильнейшая поглощенность. Весь мир, вся жизнь и я сам стали теплыми, насыщенно красными, как этот пион. Доктор фон Галлер, вы когда-нибудь пытались воспроизвести это ощущение? Я. Никогда. Доктор фон Галлер, ну что, продолжим дальше разговор о вашем детстве? Я. Вас что, ничуть не заинтересовали Нетти и домашняя внутренняя ванна? В этом нет никакого намека на гомосексуальность? Доктор фон Галлер, вас впоследствии когда-нибудь привлекала пассивная роль в гомосексуализме? Я, упаси бог, никогда. Доктор фон Галлер, мы будем держать все это в уме. Но нам нужно больше материала. Продолжайте, пожалуйста. Какие еще счастливые воспоминания? Посещение церкви. Туда нужно было приходить при всем параде, а мне это нравилось. Я был наблюдательным ребенком, а потому различия между церквами в Торонто и Дептфорде радовали меня каждое воскресенье. Родители мои были англиканцами, и я знал, что это больное место для деда и бабки, которые принадлежали к объединенной канадской церкви, включавшей в себя пресвитерианцев, методистов и конгрегационалистов, если таковые обнаруживались. Дух этой церкви был евангелическим, а моя бабушка, дочь покойного достопочтенного Айры Бойда, иступленного методиста, вполне соответствовала евангелическому духу. Каждое утро она читала семейную молитву, при этом должны были присутствовать Нетти, я и девушка-служанка. У деда нечасто было время для молитв, но, видимо, считалось, что раз он врач, ему это и не нужно. Бабушка же каждый день прочитывала главу из Библии. А это, обратите внимание, были 30-е годы, совсем не викторианская эпоха. Потому я волей-неволей много думала о Боге и спрашивала себя, а что же Бог думает обо мне? Я полагал, что он, как и принц Уэльский, обо мне неплохого мнения. Что же касается церкви, то мне нравилось сравнивать два разных ритуала, свидетелем которых я был. Объединенные полагали, что ритуал ими изжит. Но у меня на этот счет было другое мнение. Я приобрел известный вкус к ритуалам. В англиканской церкви я улыбался, прежде чем направиться к скамье, преклонял правое колено в такой степени, в какой это полагалось, в какой это делал мой отец. А потом становился коленями на подушечку и, неестественно широко вылупившись, разглядывал алтарный крест. В объединенной церкви я надевал маску смирения, садился на краешек скамьи, наклонялся, прикрывал рукой глаза и вдыхал странный запах псалтыря на подставке передо мной. В англиканской церкви я кивал, словно говоря, воистину или, по жаргонному выражению тех дней, прямо в точку, каждый раз, когда в псалме упоминался Иисус. В объединенной же церкви, если возникал Иисус, я пропевал его имя очень тихим голосом, тем тайным голосом, которым я сообщал бабушке о том, что сегодня произвел на свет мой желудок. И, конечно же, я отдавал себе отчет в том, что священник объединенной церкви носит черную ризу, как разительно контрастировала она с великолепным облачением каноника Вудюиса. А причастие в Дептфордской церкви означало, что каждый прихожанин получит маленькую порцию чего-то на своем месте. И в отличие от святого Симона, там между рядов не ходили служители и не регулировали движение. Постигать все эти тонкости доставляло мне огромное удовольствие и ничуть не надоедало. Так что вне семьи у меня была репутация набожного ребенка, и, думаю, меня ставили в пример тем, кто был помладше. Представьте только, богатый и вдобавок набожный. Наверное, для многих людей я воплощал собой некий идеал, каким в XIX веке были гипсовые статуэтки молящегося младенца Самуила.